И снова Москва. Никуда мне не деться от города этого. Он точно гигантский паук с эполетами. Фанфарные площади пестро-открыточные, а люди, а судьбы базарно-убыточны. Сбежать, скрыться, спрятаться в пустошь, в провинцию, взять имя по святцам. Увидеться с лицами, заполниться тихостью, теплой, шафрановой, умыться водою из детства Иванова. Заплакать о городе с грустными птицами. Вернуться зачем-то, любя его заново.